Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве можно посетить выставку «Пушкин. От революции до юбилея». Александр Пушкин – поэт, которому удалось не только точно передать характер своей эпохи, но и заглянуть в будущее, создать универсальную формулу истории человечества. Достаточно вспомнить его стихотворение «Была пора, наш праздник молодой», которое точно описывает судьбу страны первое послереволюционное 20-летие. Период с 1917 по 1937 год был одним из самых непростых в истории страны. Революционные события, гражданская война, голод, эмиграция, коллективизация, новая экономическая политика, репрессии, подъем народного хозяйства, наращивание промышленного потенциала, электрификация – это далеко не все, что довелось пережить людям в эту эпоху. В переломные годы творчество Александра Пушкина пользовалось особой популярностью. К нему обращались люди искусства, учащиеся школ и институтов, колхозники, рабочие, матросы и солдаты. Стихи поэта читали даже челюскинцы, находившиеся на дрейфующей льдине. Не обходился без Пушкина и государственный аппарат. После революции, в годы разрухи, книги классика издавались немыслимыми тиражами. Берегли и пушкинские места – Тригорская, Михайловская, Святогорский монастырь. Постепенно родился миф о Пушкине – революционере, борце с самодержавием, атеисте. Свободолюбивые строки мастера воспринимались как предвестники переворота. О нем писали Марина Цветаева, Сергей Есенин, Владимир Маяковский. Пушкинские произведения активно иллюстрировались Кузьмой Петровым Воткиным и Владимиром Фаворским. На театральных сценах ставились «Бахчисарайский фонтан» и «Евгений Онегин». На экраны вышли поэт и царь, капитанская дочка, Дубровский. Всей страной отмечались пушкинские юбилеи. Имя поэта давалось улицам, школам и библиотекам. Его портрет можно было встретить повсюду – от ученической тетради до обертки шоколада. Выставка, развернувшаяся в залах мезонин Государственного музея Александра Пушкина, рассказывает о пушкинской теме в литературе, живописи, кинематографе, театре и государственной политике 1917-1937 годов. В эту эпоху официальный Пушкин попытался, но так и не смог, заслонить Пушкина настоящего. Выставка работает до 25 августа. Адрес Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина. Город Москва, улица Пречистенко, дом 12/2, строение 1. Ближайшее метро Кропоткинская. Рыбный праздник Колокунда, который год уже с успехом проходит в Петрозаводске. Основным событием праздника традиционно являются соревнования по рыбной ловле. Ежегодно более 200 человек мечтают поймать самую большую форель и выиграть главный приз – лодочный мотор. Колокунда – это прежде всего семейный праздник, где будет интересно и взрослым, и детям. В праздничной программе – мастер-классы, ярмарка ремесел, игры, конкурсы, соревнования, концерт творческих коллективов республики, показательные выступления спасателей на воде, туристская поляна, торговые ряды и, конечно же, свежая горячая уха и другие блюда из рыбы. Рыбный праздник Колокунда. Петрозаводск, 2 сентября, в пойме реки Лососинки. Продолжим артефактами земель славянских. Под Полтавой, на территории историко-культурного заповедника Бельск, археологи обнаружили скифское золото. Среди находок вещи, принадлежавшие скифам, золото, уникальные уцелевшие амфоры, различные украшения, наконечники для стрел и даже кожаные изделия. Все датируется VI веком до нашей эры. Как отмечается, в Бельске уже третий год подряд проходят масштабные раскопки, куда съезжаются ведущие археологи и ученые Украины и других стран. В этот раз археологи, работающие в рамках 3-й полевой археологической школы, за первые дни экспедиции откопали сенсационные находки. Скифы – это древний ираноязычный народ, существовавший в 8-4 веках до нашей эры. Они населяли степную зону с Северного Причерноморья от Дуная до Дона. На выставке «Тайны московских подземелий» покажут уникальные археологические находки. Выставка предметов, найденных во время благоустройства столицы, открылась в Музее Москвы. Подробнее о них расскажут исследования. Кожаные изделия, ножны, обувь, шапочка для соколиной охоты. Эти предметы были найдены на территории современного Зарядья. А на Биржевой площади обнаружены фрагменты византийских браслетов 12-13 веков. Ранее археологи находили подобные в Киеве. По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашова, эти находки поднимают вопрос о ранней дате основания Москвы. Этот вопрос очень спорный. За один сезон он не решаем. Но я думаю, что скоро мы станем свидетелями очень оживленной дискуссии. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. С 19 по 21 сентября под Геленджиком в селе Пшада на поле Дольминов состоится семинар «Раскрытие дара ведания». Дар ведания – это обретение большого потенциала для собственного духовного роста и служения человечеству. С помощью этого дара вы сможете понимать причины происходящих в повседневной жизни трудных ситуаций и, работая в потоке богини Живы, переписывать ход развития событий в прошлом, влияя на будущее, ведать свое высшее предназначение и наилучший жизненный путь для его реализации, получать подсказки от духовных существ, светлых предков первоистоков или мудрых предков, воплощавшихся в роду, по принятию важных жизненных решений, советоваться с духовными существами при любом значимом для человека выборе, что дает возможности не сотворять негативную карму, принимать из духовного мира инновационные технологии, идеи и открытия в рамках своего предназначения, понимать, что хотят растения, животные, общаться с душами других людей, духовными существами всех миров, согласно своему уровню духовного развития и предназначению. Обучение ведут Любава Живая и Святозар Полтавченко. Подробнее о семинаре и ведущих читайте в социальной сети ВКонтакте. 24 августа Марва Оганян приглашает на безоплатный вебинар «Беседы о питании», где будут рассмотрены следующие вопросы. Переход на здоровое питание. В чем сложности? Очистка организма при переходе. Что нужно человеку, чтобы быть здоровым? Выводы о здоровом питании из многолетних наблюдений за пациентами. Начало вебинара в 19:00. Записаться можно в социальной сети ВКонтакте. Заключение. Поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 22 августа. Вторник. О чем рассказывают и молчат старинные карты. Автор-сказитель Леонид Григорьевич Фиденко. 23 августа. Среда. Кто же такие родные боги? Автор-сказитель Любава Живая. Начало эфиров 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 26 августа, вы услышите запись передачи Елены Андреевой «Беседа с писателем Владимиром Рудневым». Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3,